Это то кольцо, которое ты хотел получить. Я сомневаюсь, что есть еще одно такое кольцо. Затем он посмотрел на Нитиня сверху вниз. Так это ты разрушил мой план в измерении безграничного запустения. С дикой усмешкой, его фигура расплылась и растворилась в воздухе. В то время как его смех все еще витал в воздухе, его ауру уже было совершенно невозможно отследить. Глава 595. Властелин всех миров. Глава 595. Внезапное появление Чжао Шаньлинга заставило всех воинов в кровавой яме стоять в тишине, затаив дыхание. Их глаза были наполнены страхом и тревогой. Даже после того, как он ушел, вся кровавая яма молчала. Ни один человек не смел заговорить. Только спустя долгое время, когда люди убедились, что он не вернется, среди них разразилась буря негодования. Почему он здесь, в измерении раскола пустоты? Что он здесь делает? Чего же он хочет? Может ли быть, что Небесный Дворец попросил его помочь запечатать эти пространственные разломы? Не говорите мне, что он с нетерпением ждет прибытия аутсайдеров. Кто знает, хорошо, что он здесь, или плохо. Люди обсуждали это снова и снова. Торговая активность в кровавой яме была прервана появлением Чжао Шаньлинга. Лицо Нитиня омрачилось, когда он держал в руке кольцо Чжао Шаньлинга. Последние слова Чжао Шаньлинга и страшный смех дали ясно понять, что он полностью осознавал, что человек, который показал его укрытие экспертам фракции инструментариев, был именно он, а не Донг Ли. Во всему домене падающих звезд не было человека, помимо лидера Небесного Дворца, который мог бы не боясь дать отпор Чжао Шаньлингу. В конце концов, он был самым жестоким убийцей во всем домене падающих звезд. Когда он создал царствование смерти, он обрушил его на другие секты измерения безграничного запустения. В результате, фракция инструментариев была теперь единственной оставшейся сектой в измерении безграничного запустения. Преступление, которое он совершил, потрясло могущественных экспертов по всему домену падающих звезд. Ни один нормальный воин Ци не мог бы продолжать жить спокойно и непринужденно, зная, что именно он стал мишенью Чжао Шаньлинга. Нитянь знал, что даже если он пробудит костяного демона крови, если Чжао Шаньлинг захочет его смерти, то Нитянь наверняка погибнет. Даже при том, что сила костяного демона крови будет примерно на том же уровне, что и сила эксперта раннего этапа стадии измерения души, Чжао Шаньлинг уже находился на среднем этапе. «Черт», — сказала Донг Ли с очень обеспокоенным выражением лица. Она боялась, что Чжао Шаньлинг попытается убить Нитяня. «Вам не нужно слишком беспокоиться», — пытался убедить всех и себя Гао Фу. «Если бы Чжао Шаньлин хотел убить Нитяня, он бы уже это сделал. Его не волнует угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны аутсайдеров. Кроме того, как он сказал, если бы он хотел пролить кровь, ни один человек в измерении раскола пустоты не смог бы остановить его. Если бы он действительно хотел смерти Нитяня, Нитянь был бы уже мертв». Донг Тэнфэй кивнул, соглашаясь с Гао Фу, а затем с горькой улыбкой сказал: «Нитянь, я считаю, что он здесь только для того, чтобы получить духовные материалы. Несмотря на то, что мы не знаем, зачем ему это, кажется, что он не хочет убивать тебя, по крайней мере прямо сейчас. Этот человек слишком странный, чтобы предсказать его дальнейшие шаги». Услышав его слова, Нитянь почувствовал облегчение и, таким образом, направил пучок психического сознания в кольцо владения. Глаза Нитяня постепенно загорелись. Хранилище этого кольца было в 10 раз больше, чем у обычного кольца владения. Не говоря уже о том, что у него был только один костяной демон крови, поскольку он мог поместить туда еще 3 таких. Кроме того, кольцо владения не было запечатано никакими пространственными печатями. Он мог свободно использовать его. Какими бы ни были намерения Чжао Шаньлинга, это кольцо владения действительно удовлетворило самую насущную потребность Нитяня. Он, наконец, смог взять с собой костяного демона крови, куда бы он ни пошел. Шум из-за появления Чжао Шаньлинга по-прежнему продолжался. Нитянь, который закончил торговать ценностями, которые он привез из другого измерения, готовился уйти. «Нитянь», — остановил его Донг Тэнфэй, — «на данный момент не покидай раздробленный город. На самом деле, я предлагаю тебе остаться с нами в резиденции нашего клана». Донг Ли снова забеспокоилась и спросила: «Разве ты только что не сказал, что Чжао Шаньлинг не будет пытаться его убить?» «Я не говорю о Чжао Шаньлинге». С этими словами Донг Тэнфэй холодно фыркнул и взглянул на тех немногих в толпе, кто время от времени украдкой поглядывал на Нитиня. Учитывая статус и силу Чжао Шаньлинга, он бы уже убил Нитиня, если бы хотел. Он никогда не будет уважать правила никаких убийств, согласованные сектами. Что действительно беспокоит меня, так это то, что некоторые негодяи могут покушаться на жизнь Нитиня. Цань Цунь также бросил суровый взгляд в направлении Нитиня, словно хотел сказать ему, что он должен быть осторожен. Нитянь улыбнулся. «Все в порядке. У меня есть свои планы. Пусть попробуют. Если они посмеют напасть на меня, у меня для них большой сюрприз». С этими словами он почтительно кивнул и ушел. Ли Цзин, Фан Хуи и остальные из измерения небесного пламени увидели, что он уходит, и таким образом быстро сошлись на нем. «Куда ты направляешься?» — крикнула ему Донгли, выглядя очень обеспокоенной. «Я иду к резиденции воинов из измерения небесного пламени». Затем, с долгой усмешкой, Нитянь шагнул к воротам штаб-квартиры кровавых черепов. Донгли хотела бежать за ним, но ее остановил Донг Тэнфэй. «У нас все еще есть предметы для продажи», — сказал он. «Ты и Донг Байджи нужны нам здесь, пока мы не закончим. Кроме того, те воины из измерения небесного пламени, и те, кто пошел с ними, все находятся на глубинной стадии. Это, конечно, опасный город, но никто не будет настолько глупым, чтобы выступать против него здесь». Гаофу из духовного кондора не торопясь сказать: «Правильно, с ним все будет хорошо. Даже такой маньяк, как Чжао Шаньлинг, не стал нападать на него. Я очень сомневаюсь, что это сделают другие». Только услышав эти слова, Донгли почувствовала некоторое облегчение. Между тем, Нитянь выбросил то, что только что произошло в штаб-квартире кровавых черепов из головы, когда он вернулся в полуразрушенный квартал с Ли Цзинь, Фан Хуэем и другими экспертами измерения небесного пламени. Видя, что Нитянь направлялся прямо к месту, где костяной демон крови лежал в глубоком сне, Ли Цзинь, Фан Хуэй и остальные последовали за ним. Как только они прибыли, Нитянь направил пучок своего психического сознания в кольцо владения, которое ему дал Чжао Шаньлинг. Сразу после этого была установлена сильная и таинственная связь между ним и кольцом. Костяной демон крови, который был более чем 30 метров в высоту, был направлен этой силой и начал плыть к кольцу владения. Затем огромный костяной демон крови быстро превратился в полосу белого света и исчез в кольце владения. «Это сработало!» — засмеявшись, воскликнул Нитянь. Ли Цзинь также вздохнула с облегчением и сказала: «Теперь, когда рядом с тобой костяной демон крови, те, у кого есть злые намерения по отношению к тебе и твоим ценностям, больше не смогут причинить тебе вреда. Пока ты не столкнешься с экспертами среднего или позднего этапа стадии измерения души, ты будешь в порядке. Костяной демон крови не позволит им». Нитянь улыбнулся и ничего не сказал. Все дело было в том, что он знал, что нынешнее боевое мастерство костяного демона крови может на самом деле соответствовать силе воина раннего этапа стадии измерения души. Нитянь знал, что сейчас он может не бояться ни одного воина домена падающих звезд. Кончики бровей Чан Сена поднялись, и он вдруг дернул головой в направлении, откуда постепенно подходил мужчина. «Кто там?» Выражение лица Ли Цзин постепенно становилось холодным, когда она подумала: «Кто это? Он только на поздней мировой стадии. Только не говорите мне, что он посмел напасть на Нитяня, пока мы все здесь. Он друг», — с улыбкой сказал Нитянь. Мужчина медленно подошел и остановился перед Нитянем, затем тихим голосом сказал: «Нитянь». Озадаченное выражение распространилось по лицу Ли Цзин. «Так ты и есть, Ли Ланфин», — объяснил Нитянь. Все мгновенно все поняли. Именно из-за этого человека Нитянь отказался от 5 миллионов духовных камней и начал вражду с ядовитой сектой. Несмотря на то, что они считали его решение очень неразумным, они не думали, что это они могут останавливать его. Во всяком случае, теперь, когда они знали, что человек был дружелюбным, они почувствовали облегчение. «Я хочу остаться здесь на некоторое время», — сказал Нитянь. «Я верю, что сам буду в порядке». Фан Хуэй кивнул. «Хорошо, мы будем по соседству присматривать за тобой. Ты будешь в безопасности, пока за тобой не придут эксперты стадии измерения души». С этими словами, эксперты глубинной стадии из измерения небесного пламени уходили один за другим. После того, как они все ушли, когда Нитянь и Ли Ланфэн остались одни, Ли Ланфэн сказал тихим голосом: «Ты не должен был этого делать». Нитянь улыбнулся. «Ты имеешь в виду отказ от сделки с Хао Цинсином? Сказать по правде, я убил немало учеников ядовитой секты в измерении, из которого я вернулся. Ядовитая секта и я уже несовместимы, как огонь и вода. Они просто еще этого не знают, так как никто из их учеников не вернулся. С этими словами он достал несколько свитков из шкур животных, которые он забрал у одержимых, и спросил: «Ты можешь прочитать язык одержимых?» «Да, это единственный язык аутсайдеров, который я могу читать», — ответил Лиланфин. «Я узнал его, потому что знал, что виды ядовитых заклинаний, которые я практикую, имеют тесные связи с одержимыми». Нитянь передал ему свитки. «Это хорошо. Я надеюсь, что тайная магия в них поможет тебе с культивированием». Лиланфин получил свитки и поблагодарил Нитяня. Его пальцы даже слегка дрожали. «Большое спасибо. Он знал лучше, чем кто-либо другой, насколько полезны эти несколько невпечатляюще выглядящих свитков». Глава 596. Властелин всех миров. Глава 596. После ухода Чжао Шаньлинга и Нитяня, торговая ярмарка в штаб-квартире кровавых черепов стала гораздо менее захватывающей. После того, как торговая ярмарка закончилась, большинство людей вернулось в пепельный город, заброшенные земли и горный хребет иллюзии пустоты через портал Чжэньхуэйлань в раздробленном городе. Однако некоторые не спешили уходить. В ту ночь Хао Цинсин из ядовитой секты искал Цзи Цинъюня из секты небесного простора в своей резиденции. Он решил найти его, поскольку тот тоже был унижен Нитянем в тот же день. Он бросился в погоню, сказав: «Этот паршивец был так высокомерен. Мы должны преподать ему урок, который он будет помнить всю свою жизнь. И я не успокоюсь, пока не получу эти свитки одержимых». Цзи Цинъюнь бросил на него косой взгляд и с горькой улыбкой сказал: «У него есть духовный кондор и все эти секты, защищающие его. Боюсь, нам будет нелегко добраться до него. Как ты знаешь, так как это чувствительные времена, даже Небесный дворец согласился прекратить все распри между нами». Хао Цинсин, казалось, составил план и сказал: «Конечно, мы не будем делать это сами, но мы можем попросить других сделать это за нас». После короткой паузы он тихо сказал: «Некоторые воины-изгои заботятся только о своих преимуществах. Общие события их не касаются. Мы можем заплатить им за это. Преуспеют они или нет, это совершенно не важно. Мы не будем нести ответственность за это». Слегка нахмурившись, Цзи Цинъюнь сказал: «Это звучит выполнимо, но не слишком ли рискованно делать это в раздробленном городе? Ведь Нитяня окружают люди из измерения небесного пламени. Чан Сэнь, Ли Цзин, Фан Хуэ и Призрачный Глаз находятся на глубинной стадии, не говоря уже о том, что Цань Цунь из секты Ледяного Павильона и другие, кто поклялся защищать его, также находятся в раздробленном городе. Тот, кто убьет Нитяня, не покинет измерение раскола пустоты живьем. Кто решится на это?» Хао Цинсин злобно улыбнулся и ответил: «Конечно, мы делаем это не в городе, но я не верю, что никто не решится на это. Кроме того, эксперты измерения небесного пламени смогут следовать за ним все время. Пока он решается покинуть город, мы можем устроить ему засаду. Стоит попробовать», — мягко сказал Цзи Цинъюнь. Нахмурив брови, Хао Цинсин продолжил: «Так как Нитянь осмелился открыто начать вражду с моей сектой из-за Лиланфена, я пойду поговорю с Ву Цинхэ из секты Духовного Божества». С этими свитками и редкими материалами Нитянь мог бы с легкостью продолжать рост. Если это так, то Ву Цинхэ определенно не захочет, чтобы Нитянь был жив. Глаза Цзи Цинъюня загорелись. «Хорошо, у нас будет больше шансов, если секта Духовного Божества согласится помочь». Глубокой ночью небо было черным, как смоль. В разбитом дворе Лиланфин читал свиток из кожи животных в мерцающем свете керосиновой лампы. Он пробежался по нему с большой осторожностью, как если бы он держал неземное сокровище. Нитянь, который сидел рядом с ним, переносил все свои вещи из своего первоначального кольца владения в другое кольцо владения, выкованное Чжао Шаньлингом. 10 миллионов духовных камней, 500 духовных нефритов, многочисленные материалы для культивирования, 6 алых каменных колонн, которые он получил от Янкана, и золотая колесница, которую он получил от Сулинь. Даже после того, как он закончил перемещать все свои вещи в свое новое кольцо владения, было еще много свободного места. Затем Нитянь взял одну из малиновых каменных колонн и наполнил ее эссенцией земного пламени, которую он недавно получил взамен таинственных артефактов. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он переместил 6 алых каменных колонн не сразу. Вскоре он наполнил все 6 каменных колонн эссенцией земного пламени. После этого он достал нефритовый шар, который дал ему Ян Кан, а затем он направил несколько струн эссенции земного пламени в этот шар. Этот шар был ключом к использованию стены огня. Внутри этих струн были заклеймены методы активации и использования мощного заклинания. Он коснулся и просканировал нефритовый шар своим психическим сознанием. Через некоторое время он узнал, что ему не нужно будет ковать еще один шар пламени, чтобы контролировать магическое формирование. Вместо этого, он мог достичь этого с помощью нефритового шара. Каменные колонны нуждаются в эссенции земного пламени, сам шар нуждается в струнах эссенции земного пламени. Наполнив их, он мог спокойно получить контроль над шестигранным магическим формированием. Это магическое формирование могло использоваться не только для создания барьеров, сдерживающих врагов и их атаки, но и для направления эссенции земного пламени изнутри каменных колонн, чтобы атаковать своих врагов, что давало сильный импульс его боевой мощи. После выяснения подробностей использования каменных колонн, он не очень хотел ее испытывать, так как не хотел привлекать ненужное внимание. Он убрал алые колонны в новое кольцо вместе с хрустальным шаром, а затем направился осматривать оставшиеся предметы. Он нашел колбу, в которой было 7 красных таблеток. Каждая таблетка, казалось, была окутана пламенем. Это были таблетки потоков пламени, которые он выменил на ярмарке. Согласно информации Гаофу, эти очень ценные пилюли могли ускорить культивирование энергии пламени воинам Ци и ускорить расширение его вихря силы пламени. Он всегда знал, что так как он использовал энергию пламени, древесную энергию и звездную энергию одновременно, его продвижение в культивировании должно проходить медленнее, чем у воина Ци, который культивировал энергию только одного типа. Кроме того, из-за уникальности его тела, его продвижение в культивировании также будет зависеть от его физической силы. Из-за этого ему потребуется больше времени, чтобы совершить прорыв в своем развитии. Донг Ли и Донг Байджи, а также некоторые другие из избранных, которые культивировали только один тип энергии, разрушили барьеры и перешли на новые стадии культивирования после получения большого количества сокровищ. Пэй Ци Ци, которая сосредоточилась на культивировании пространственной энергии, достигла еще больших успехов в своем культивировании, так как глубокие истины пространственной энергии, которые она получила, согласовывались с ней. Что касается остальных, если они не смогут время от времени совершать прорывы в культивировании, то они скоро достигнут конца своей жизни и умрут от старости. И Хуаму, и Ву Цзи столкнулись с такой проблемой. Тем не менее, из-за его уникальности, он мог продолжать практиковать заклинания трех типов одновременно, и ему все равно не придется беспокоиться о его продолжительности жизни. Несмотря на то, что его развитие было довольно медленным, так как он культивировал три типа энергии одновременно, общая сумма духовной энергии в его духовном море была намного больше, чем у воинов Ци на той же стадии, что и он. Тот факт, что он был в состоянии убивать воинов Ци на более высоких стадиях, чем он неоднократно доказывал, что это не было его минусом. Прямо сейчас, его вихри древесной и звездной энергии были полностью усилены во время его путешествия в это измерение, и таким образом достигли точки прорыва. Только его вихрь энергии пламени все еще нуждался в улучшении. Эссенция земного пламени была слишком велика для него, поэтому он не мог так просто извлечь оттуда энергию, усилия свой вихрь пламенной энергии. Хрустальные струны земного пламени были сделаны из кристаллизованной эссенции земного пламени. Все они несли в себе глубокие истины энергии пламени, которые он не мог постичь в настоящее время. Однако эти таблетки потоков пламени прекрасно удовлетворяли его текущие потребности. Проглотив одну из таблеток струящегося пламени, он почувствовал, как будто он проглотил миниатюрное солнце. Чистая и мощная энергия пламени внутри него была быстро направлена в его вихрь энергии пламени. Он мог ясно чувствовать, что благодаря этой таблетке струящегося пламени эффективность совершенствования и расширения его вихря пламенной энергии поднялась на совершенно новый уровень. Взволнованный этим чувством, он вскоре полностью погрузился в культивирование, игнорируя все во внешнем мире. Между тем, Ли Ланфин был поглощен тайной магией одержимых, записанной на этих свитках. Он тоже не издал ни звука. 2 недели спустя, Нитянь, наконец, закончил очищение своего вихря энергии пламени. Эти таблетки такие классные. Без них у меня могли бы уйти годы, чтобы усовершенствовать и расширить мой вихрь энергии пламени до предела. У него даже было ощущение, что, при правильной возможности, он может продвинуться на поздний этап стадии Великого Неба в любой момент. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что Донкли также сидел рядом с ним. «Мисс Донк уже заждалась тебя. Она ждала целых 10 дней», — тихо сказал Лиланфин. Донкли бросила на Нитиня косой взгляд и сказала: «Это уже пятый раз, когда я прихожу сюда за тобой. Я даже познакомилась с этим странным парнем за это время. Возвращаясь назад, когда она жила в измерении раскола пустоты под именем Сонкли, как лидер клыка, она однажды встречалась с Лиланфином». Лиланфин слегка засмеялся и сказал: «С этого момента я выполняю приказы Нитиня. Моя жизнь принадлежит ему». Донкли мягко фыркнула и сказала: «Это естественно. В конце концов, Нитянь отдал 5 миллионов духовных камней и начал вражду с ядовитой сектой из-за тебя». С этими словами Донкли передала кольцо владения Нитяню. «Внутри него мясо духовных зверей, которое я приготовила для тебя. Некоторые из предметов, которые вы забрал у воинов Небесного Дворца и учеников секты Пламенного Божества, не были пригодны для торговли на торговой ярмарке, поэтому я обменяла их на мясо духовных зверей на рынке торговой палаты Голубой Луны». Нитянь кивнул и схватил кольцо владения и перевел все мясо духовных зверей в свое собственное кольцо владения. «Возможно, ты захочешь знать, что духовная ци неба и земли в измерении раскола пустоты проходит через странные изменения», — сказала Донкли. «Похоже, вскоре на эту землю ступят аутсайдеры». Глава 597. Властелин всех миров. Глава 597. В начале измерения раскола пустоты было заполнено чрезвычайно богатой духовной ци, самой богатой из всех измерений домена падающих звезд. Тогда измерение раскола пустоты было оптимальным местом для культивирования. Его статус был даже выше, чем статус измерения таинственных небес. Между тем, секта Дворца Пустоты, которая базировалась в измерении раскола пустоты, была самой мощной сектой во всем домене падающих звезд. Однако после этого разрушительного переворота, примеси и различные токсичные и коррозионные энергии из космоса заполонили измерение раскола пустоты, полностью изменив ее окружающую среду. Смешанная ци, которая просочилась в измерение раскола пустоты, содержала даже чужеродные типы энергии, которые могли свести с ума людей и духовных зверей. Подавляющие изменения духовной ци в конечном счете вытеснили могущественных воинов ци из измерения раскола пустоты. Именно тогда измерение раскола пустоты было изгнано из домена падающих звезд. До этого здесь почти не было ни одного типа энергии, свойственного аутсайдерам. Однако, в последнее время, измерение раскола пустоты начало заполняться аутсайдерскими типами энергии, просачиваясь через пространственные трещины. Это сделало окружающую среду в измерении раскола пустоты еще более непригодной для жизни. С мрачным выражением лица, Донкли сказала: «Как вы знаете, мы, люди, должны приложить усилия, чтобы защититься от испорченной духовной ци неба и земли, если мы хотим выйти на открытые участки в измерении раскола пустоты. Теперь, с недавними изменениями, мы будем находиться под еще большим давлением, если мы покинем три основных города, которые окружены мощными энергетическими щитами. Однако у аутсайдеров чрезвычайно сильные тела, такие изменения на них никак не повлияют. На самом деле, они даже смогут поглощать те типы энергии, которые согласовываются с их расами. Эффективность их культивирования и восстановления будет повышена. Это означает, что среда измерения раскола пустоты становится все более и более пригодной для жизни чужих рас, и все более и более непригодной для нас». Услышав эти слова, Лиланфин вмешался: «Она права, я почувствовал изменение энергии, пока шел сюда, в раздробленный город, чтобы посетить торговую ярмарку. Но тогда я не придавал этому большого значения. Я не ожидал, что окружающая среда измерения раскола пустоты так сильно ухудшится всего за месяц». После мгновенного размышления, Нитянь быстро связал это явление с предстоящим вторжением аутсайдеров. По-видимому, аутсайдеры тихо и постепенно превращали измерение раскола пустоты в идеальное поле битвы для них. «Как наша оборона?» – спросил Нитянь. «В течение этого месяца, который ты потратил на культивирование, воины мировой и глубинной стадии переместились к пространственным разломам на хребте иллюзии пустоты». Выражение лица Нитяня вдруг стало мрачным, и он спросил: «Они развернуты на передовой, они будут использоваться в качестве пушечного мяса?» Донкли улыбнулась, расправив плечи: «Тебе не нужно беспокоиться об этом. Новый альянс не позволит секте Небесного Простора отдавать приказы. При поддержке моего клана, секты Ледяного Павильона, секты Инь, секты Яни Духовного Кондора, к сектам из измерения Небесного Пламени теперь относятся справедливо. Мы не позволим отправить их в могилу, пока другие будут сидеть и наблюдать. Нитянь почувствовал облегчение и спросил: «А как наши общие силы на хребте иллюзий пустоты?» Выражение лица Донгли стало мрачным, когда она сказала: «После того, как ты сказал нам, что в армии аутсайдеров будут аутсайдеры седьмого уровня, ни одна секта не осмелилась относиться к этой войне легкомысленно. Чжао Лафен, глава Небесного дворца, и Лин Дон, их великий старейшина, уже пришли и присоединились к нашим воинам. Несколько других экспертов стадии измерения души, которые почти никогда не покидают свое состояние культивирования, также здесь ждут наших грозных врагов». Чжао Луафен и Лин Дон были соответственно на среднем и раннем этапах стадии измерения души. Нитянь полагал, что аутсайдеры будут весьма удивлены, когда они пройдут через эти пространственные разломы. Он был убежден, что аутсайдеры не знали, что он уже вернулся в домен падающих звезд с несколькими избранными. Вероятно, они все еще предполагали, что люди в домене падающих звезд не знали об их плане вторжения. Если это так, значит ли это, что в раздробленном городе осталось не так много мощных экспертов? Спросил Нитянь. Донгли слегка кивнула. Это верно. Большинство из них отправились на горный хребет иллюзий пустоты. Но есть еще некоторые воины-изгои, которые либо отказались отвечать на призыв, либо нашли какие-то оправдания. Бьюсь об заклад, некоторые из них до сих пор питают недобрые намерения по отношению к тебе и твоим ценностям. Старшие члены моего клана неоднократно напоминали мне, что я не должна позволять тебе покидать раздробленный город. Ли Ланфин кивнул и продолжил. Так как все эксперты глубинной стадии из измерения небесного пламени были вызваны в горный хребет иллюзии пустоты, тебе действительно небезопасно покидать город, Нитянь. Лицо Нитяня расплылось в ухмылке, и он сказал: «Но я выхожу из раздробленного города для изучения изменений». Так как раздробленный город был защищен мощным барьером, который мог отвести испорченную духовную ци. Однако Нитянь должен был покинуть город, чтобы увидеть, насколько плохой стала окружающая среда. Что еще более важно, он хотел шокировать и внушить трепет тем, кто питал злые намерения по отношению к нему и костяного демона крови. Другой причиной было то, что он хотел, чтобы новообразованный альянс знал, что измерение небесного пламени теперь имеет эквивалент воину стадии измерения души. Хотя костяной демон крови не воин ци, пока он выполнял команды Нитяня и обладал силой, равной воинам стадии измерения души, он мог заставить остальных воинов пересмотреть позицию по отношению к измерению небесного пламени. Донгли раздраженно воскликнула: «Что, ты хочешь уйти из города? Ты в своем уме? Знаешь ли ты, что эти изгои не имеют абсолютно никакого уважения к правилам, согласованным сектами? Им все равно, падет ли домен падающих звезд или нет. Они знают только то, что ты для них всего лишь добыча. Бьюсь об заклад, многие из них ждут возможности убить тебя, забрать твои ценности и спрятаться в каком-то отдаленном уголке домена падающих звезд, где они потом смогут использовать награбленное. Им все равно, кто придет за ними. Кто-нибудь из них находится на стадии измерения души?» С улыбкой спросил Нитянь. «Нет», ответила Донгли. «Все эксперты стадии измерения души сейчас находятся на горном хребте иллюзии пустоты, и все они связаны правилом не убивать друг друга. Даже если бы они не следовали этому правилу, я сомневаюсь, что они опустились бы до того, что попытались бы убить тебя лично. Тогда нет никаких проблем». С этими словами Нитянь медленно поднялся на ноги и пошел к воротам во внутренний двор. «Пока среди них нет экспертов стадии измерения души, мне нечего бояться. Независимо от того, сколько экспертов глубинной стадии придет ко мне, я убью их всех, до единого. Просто смотри». Донгли была ошеломлена, но так как он выглядел таким уверенным, она решила больше ничего не говорить и последовала за ним. Ли Ланфин, который также был потрясен, не знал, что сказать, и поэтому последовал за ним во внутренний двор. «Что, Нитянь собирается за пределы города?» В просторном шестиэтажном каменном павильоне на элитном квартале раздробленного города Циньянь была удивлена, увидев уходящего Нитяня. Она сидела за столом с Донгбайджи, Цань Синим, Цао Цушуем, Гухаофеном и горсткой воинов мировой стадии, обсуждая, что они будут делать, когда аутсайдеры начнут нападение на измерение раскола пустоты. Узнав, что Нитянь уходит из города, они были ошеломлены. Цань Синь нарушил тишину, сказав: «Все наши старейшины стадии измерения души сейчас находятся на горном хребте иллюзии пустоты. Кто защитит его, если он покинет город». Выражение лица Цао Цушуя быстро сменилось мрачной гримасой. То же самое касается и остальных. Наши старейшины напомнили нам очень конкретно, что мы не можем позволить Нитиню покинуть город. Донгли, должно быть, сказала ему не делать этого, но почему он все еще настаивает на такой опасной вещи? Выражение лица Циньянь было очень суровым, когда она сказала: «Многие воины-изгои не ответили на призыв нашего альянса. Они не принадлежат ни к одной секте, и они не связаны никакими правилами. Некоторые из них определенно думают о том, как забрать многочисленные драгоценные духовные материалы Нитиня. Несмотря ни на что, давай найдем его. Надеюсь, мы не опоздаем». С этими словами Донг Байджи первым спрыгнул с балкона и бросился к городским воротам. Между тем, Сюаньке из секты Ледяного Павильона, Яцинь из секты Ниченьха и из секты Янь также получили сообщение о том, что Нитянь покидает город. Они все были шокированы и бросились к городским воротам. В штаб-квартире кровавых черепов Ши Цин забежал в комнату культивирования Цай Ланя и воскликнул: «Мой господин, Нитянь покинул город». Опешив, Цай Лань спросил: «Что, он сумасшедший? Разве он не знает, что многие будут охотиться за ним? Как он посмел покинуть город?» С горькой улыбкой Ши Цин покачал головой, показывая, что он тоже не понимает. Цай Лань вздохнул: «Мастер Чжэнь сейчас не в городе, и мы уже давно потеряли реальный контроль над этим городом. Некоторые из изгоев даже находятся на более высоких этапах, чем я. Если они действительно собираются что-то сделать с Нитянем, я сомневаюсь, что мы сможем остановить их. Что нам теперь делать?» – спросил Ши Цин, его голос наполнился тревогой. Цай Лань с горечью ответил: «Черт, вероятно, уже слишком поздно связываться с экспертами глубинной стадии. Какого черта он вообще задумал?» Глава 598. Властелин всех миров. Глава 598. В 5 милях от ворот раздробленного города, стоя на бесплодной земле, Нитянь не торопясь призывал костяного демона крови из своего кольца владения. Затем он взобрался на его грудь и порезал руку, чтобы его кровь, которая содержала богатую жизненную силу, капала на его огромное сердце. В следующий момент сердце костяного демона крови, который лежал на земле, полностью лишенный жизни, поглотила кровь Нитяня, словно губка, поглощающая воду. Он знал, что его особая родословная наделила каждую каплю его крови самой глубокой жизненной энергией в этом мире. Жизненная сила в его крови могла зажечь погасшие пламя жизни костяного демона крови, таким образом восстанавливая ему жизнь. Костяной демон крови при жизни обладал 8-м уровнем родословной. Вскоре серовато-карие глаза в его огромном черепе начали мерцать призрачным зеленым светом. Это выглядело так, будто это были 2 масляные лампы, которые разгорелись зеленым пламенем. С помощью его пламени жизни, кровь начала ускоряться по венам, которые были скрыты в костях гиганта. Несмотря на то, что костяной демон крови все еще не двигался, Нитянь почувствовал с большой ясностью, что он постепенно пробуждался. Между ними вновь наладилась связь. Он знал, что причиной этих невероятных изменений была не что иное, как уникальная жизненная сила в его крови. «Это костяной демон крови, о котором ты говорил?» — спросила Донгли с шокированным лицом. Ее пышное тело было окутано сферическим, темным барьером, который придавал ей загадочный вид. Нитянь слегка кивнул. «Именно». Стоя рядом с ними, Ли Ланфэн выглядел очень спокойным, хотя он и не пытался защитить себя от испорченной духовной ци. После многих лет безрассудного культивирования, его тело уже было поглощено различными смертельно опасными токсинами. По сравнению с токсинами в его теле, испорченная духовная ци в измерении раскола пустоты была намного слабее. Из-за этого он ничего не чувствовал, даже несмотря на то, что подвергался воздействию испорченной духовной ци. После разгорания пламени жизни костяного демона крови, Нитянь, который был окружен голубым барьером, созданным голубым нефритовым браслетом на запястье, ненадолго задумался, а затем снял браслет. Как и Ли Ланфэн, он, казалось, не был подвержен урону. Донг ляхнул от изумления. «Нитянь, что ты делаешь?» Шипение постоянно исходило из темного барьера вокруг нее, когда несколько темных искр время от времени отлетали от него. Это было вызвано разрушительным воздействием испорченной духовной ци на ее защиту. Она должна была постоянно использовать свою темную духовную энергию, чтобы противостоять все более сильной ядовитой и разрушительной энергии. Она была поражена тем фактом, что Нитянь добровольно деактивировал свой защитный барьер и подвергся воздействию этой суровой окружающей среды. Тем не менее, Нитянь не ответил ей. Он стоял в испорченной духовной ци с закрытыми глазами. Как только голубой барьер был полностью отменен, испорченная духовная ци, которая содержала все виды едких и токсичных примесей, поглотила его. К его удивлению, он обнаружил, что аура плоти, которую он мгновенно выпустил в реакцию на токсины, сформировала невидимый слой прямо над его кожей, отгоняя все токсины и примеси. Он даже чувствовал, что пучки фильтрованной духовной ци начинают проникать в его кожу и втекать в его духовное море, как будто они естественным образом притягиваются к его духовному морю. «Все так, как я и ожидал», – пробормотал он. После того, как он усовершенствовал тело с помощью небесного исцеления, его тело уже стало похожим на тело аутсайдера, так как теперь он был в состоянии противостоять испорченной духовной ци измерения раскола пустоты. Все, что ему нужно было сделать, это сформировать слой ауры плоти над собой. Но это еще не все, он мог даже извлекать энергию из испорченной ци, которая для него становилась совершенно обычной. Когда он провел глубокое сканирование себя, он обнаружил, что не только пучки чистой духовной ци текли в его духовное море, но также было небольшое количество древесной энергии. Несмотря на то, что древесная энергия, которую он теперь получал, была намного слабее, чем когда он культивировал на двух островах в другом измерении, она была богаче, чем большинство мест в домене падающих звезд. Вскоре он выяснил причину. Учитывая, что раньше флорогримы жили на верхнем континенте, вполне естественно, что там была древесная энергия. Это объясняло, почему смешанная ци, которая просачивается в измерении раскола пустоты, содержит древесную энергию. «С тобой все в порядке?» – спросила Донгли с широко раскрытыми глазами. Нитянь не стал ничего объяснять. Он снова надел голубой нефритовый браслет и после того, как его снова окутал голубой барьер, он сказал: «Ты была права, окружающая среда действительно претерпела большие изменения. Аутсайдеры будут довольны таким положением дел. Из всех измерений домена падающих звезд это будет их самое идеальное поле битвы». С этими словами он повернулся и сел, холодно глядя в сторону разрушенного города. Вскоре он увидел несколько фигур, летящих в его сторону. Даже при том, что он не выпустил свои небесные глаза, он мог сказать, что все они были экспертами стадии измерения души, так как они были в состоянии летать по небу. Он холодно хмыкнул и призвал костяного демона крови силой мысли. Когда он это сделал, костяной демон крови медленно сел и поднялся на ноги. Призрачный зеленый свет начал растекаться в его серовато-карих глазах. Нитянь вскочил в воздух и приземлился на плечо гиганта. Бум, бум. Когда костяной демон крови шагнул вперед, земля задрожала, порождая глубокие, громкие звуки, которые он мог чувствовать грудью. Вскоре перед ним появились 5 культиваторов-изгоев. Трое из них были на позднем этапе глубинной стадии, а двое – на среднем. Все они были наняты сектой духовного божества, сектой небесных просторов, ядовитой сектой. Один из них, который, казалось, использовал заклинание огня, дико рассмеялся и крикнул: «Нитянь, мы ждали такой возможности целый месяц. Теперь ты наконец вышел из раздробленного города. Вся его эссенция земного пламени, хрустальные струны земного пламени и другие огненные ресурсы будут моими. Я возьму его духовные материалы древесной энергии». Вмешался еще один воин. «Его личность очень важна. Мы должны прикончить его, забрать кольцо владения и покинуть измерение раскола пустоты как можно скорее». Последний эксперт позднего этапа казался более благоразумным, чем остальные. «Не тратьте наше время попусту. Мы не можем ждать, пока те эксперты, которые защищают его, вернутся из горного хребта иллюзии пустоты». «Хорошая мысль», — сказал первый заговоривший воин. Взмахом руки из его ладони вылетел пылающий молот. Он издавал треск и создавал море неистового пламени, когда он полетел прямо к Нитяню. Бам! Костяной демон крови, который был размером с гору, взмахнул своей длинной рукой и со всей силы ударил по молоту. Пылающий молот, который был духовным инструментом премиум-класса 7 уровня, не выдержал и мгновенно взорвался на мелкие осколки. Мужчина издал приглушенный стон. Его выражение резко изменилось, когда он тупо уставился на костяного демона крови. Он, конечно, видел гиганта с самого начала, но он не придал этому значения. В конце концов, он никогда не слышал ни о какой кукле, которая обладала такой разрушительной силой. Будучи на позднем этапе глубинной стадии, разве он мог бояться такой мелочи? «Убей их всех!» — злобно прошептал Нитянь. Удивительно быстрым движением, Костяной демон крови бросился вперед, взмазнув громадной левой рукой прямо над воином огненной магии. Мужчина испустил разъяренный рев и загорелся. Он молниеносно сформировал вокруг себя огненный барьер. Тем не менее, словно большой меч, левая рука костяного демона крови прошла прямо через его пылающий барьер и разрезала человека пополам. Вот так просто воин позднего этапа глубинной стадии был убит одним ударом костяного демона крови. Что за? Почему эта кукла обладает такой разрушительной силой? Его боевое мастерство может легко сравниться с воином раннего этапа стадии измерения души. Черт бы побрал этих ублюдков. Они скормили нам неверную информацию. Теперь, когда костяной демон крови получил приказ Нитяня, он полностью проигнорировал восклицания тех людей. Он быстро полоснул руками, которые, казалось, были выкованы из чистой стали, еще несколько раз по воздуху. Его несравнимо острые руки разрушили защитные палаты и духовные инструменты экспертов глубинной стадии, и в конечном счете их тела. Нитянь, однако, просто стоял на плече гиганта, наблюдая, как его враги разрываются на куски. Ужас и смятение все еще можно было увидеть на их лицах после того, как они погибли. В это время прибыли еще несколько воинов-изгоев, все из них находились на мировой стадии. Они увидели кровавую сцену в тот момент, когда они прибыли, и, таким образом, сбежали без малейших колебаний. Тот факт, что костяной демон крови убил пятерых экспертов глубинной стадии за такое короткое время, потряс их до глубины души, и напрочь выбил идею убийства Нитяня из их голов. Нитянь холодно хмыкнул. Кучка клоунов. Он не приказывал костяному демону крови преследовать их, потому что он хотел, чтобы они распространяли информацию о том, что они видели. В то время как воины-изгои бежали в разных направлениях, Донг Байджи, Цинь Янь, Сюаньке и другие избранные бросились к месту убийства. Нитянь, глава 599, властелин всех миров, глава 599. Донг Байджи и остальные были серьезно потрясены, когда они прибыли на своих духовных инструментах воздушного транспорта. Нитянь сидел на плече кровавого демона крови, непоколебимый и невредимый. На его лице мерцала блеклая улыбка. Сильно искалеченные тела были разбросаны под костяным демоном крови. Слабый кровавый запах наполнил воздух. «Всего на секунду опоздали», — сказал Нитянь, улыбаясь. Очаровательное лицо Циньянь было наполнено шоком, когда она спросила: «Ты убил всех этих людей с помощью гиганта? Это ведь 5 экспертов глубинной стадии». Нитянь кивнул: «Да, так оно и было, но к несчастью для них, у моего подчиненного нет проблем с убийством воинов глубинной стадии. Не говоря уже о том, что их было только 5, даже если бы с ними пришло еще несколько экспертов глубинной стадии, они все равно были бы убиты». После убийства 5 экспертов глубинной стадии, костяной демон крови не пытался поглотить их кровь заклинанием очищения крови, как ожидал Нитянь. После мгновения размышлений, Нитянь пришел к выводу, что, несмотря на то, что они были экспертами глубинной стадии, они все еще были людьми. Обычно, жизненная сила людей не увеличивается, даже по мере продвижения их развития. Источником силы людей была в основном духовная энергия и их духовном море. Поэтому эссенция плоти 5 воинов глубинной стадии могла сравниться максимум с одним аутсайдером 3 уровня силы родословной. Только обильное количество эссенции плоти может помочь костяному демону крови с повышением его силы. Это было главной причиной, почему он не проявлял ни малейшего интереса к трупам 5 воинов глубинной стадии. «Нитянь!» – взволнованно крикнула Донгли. «Твоя марионетка так легко убила 5 воинов глубинной стадии? Это значит, что уровень его силы равен стадии измерения души». Нитянь с улыбкой сказал: «Я верю, что он будет в состоянии бороться против воина раннего этапа стадии измерения души». Цань Синь из секты Центрального павильона вздохнула и сказал: «Неудивительно, что ты осмелился покинуть город. Кажется, мы слишком переволновались. Я знал, что ты не примешь необдуманных решений». Нитянь холодно посмотрел в сторону города и сказал: «Я останусь здесь еще некоторое время. Я хочу увидеть, кто еще осмелится прийти и позариться на мою собственность». У одного из пространственных разломов, который непрерывно выпускал голубую фантомную ци, горный хребет иллюзий пустоты, воины ци из ядовитой секты, секты духовного божества и секты небесных просторов установили защиту на определенном расстоянии вокруг него. У реки недалеко от этого пространственного разлома стоял небольшой портал, который вел к раздробленному городу, пепельному городу и заброшенной земле. В этот момент Цань Цунь из секты ледяного павильона, Донг Тинфи из клана Донг, и различные старейшины секты и не секты Янь, вместе с воинами секты Измерения Небесного Пламени уставились на Хао Цинсина. Получив известие о том, что Нитянь покинул раздробленный город и пять воинов глубинной стадии отправились за ним, они поняли, что Нитянь был в опасности. Этот небольшой портал телепортации был ближе всего к месту, где они установили защиту. Через этот портал они смогли бы вернуться в раздробленный город в кратчайшие сроки. Тем не менее, под их взглядами, Хао Цинсин сказал с беспомощным и извиняющимся выражением лица: «Простите, портал сломался, потому что слишком много людей использовали его в последнее время. Его восстановление займет по крайней мере час». С этими словами он сделал шаг назад, показывая, что Цань Цунь и остальные могли лично проверить. Цань Цунь шагнул вперед и быстро понял, что небольшая магическая формация внутри портала была уничтожена. В этот момент воин Ция из ядовитой секты с осторожностью восстанавливал его. Донг Тинфэй холодно фыркнул и сказал: «Мы только что получили сообщение, что Нитянь покинул раздробленный город, а на него почти сразу же напали пятеро воинов глубинной стадии. И сразу после этого мы выясняем, что портал сломан. Слишком удивительное совпадение, не правда ли?» «Да, кто бы мог подумать», — слабо улыбнулся Хао Цинсин. «Не надо так беспокоиться по этому поводу. Я не имею ничего общего с этими воинами. Как вы знаете, эти воины, изгои, они всегда действуют сами по себе». Цзи Цинюнь из секты Небесного Простора добавил тихим голосом: «Кто знает, почему Нитянь не остался в раздробленном городе. Он сам добивается смерти, покидая город. Ты ведь не можешь винить в этом нас, верно?» Цань Цунь и другие эксперты также не понимали, почему Нитянь проигнорировал их предупреждение и покинул город, и, таким образом, не могли опровергнуть их заявление. Тем не менее, они были уверены, что те пять воинов-изгоев глубинной стадии были отправлены именно этими людьми. В противном случае, они бы действовали сообща. Просто, так как у них не было твердых доказательств, они не могли ничего сделать с Хао Цинсином или Цзи Цинюном. Только если эти пятеро воинов-изгоев согласятся дать показания против них, лишь только тогда они смогут доказать, кто именно виноват. «Не волнуйтесь», — спокойно сказал Хао Цинсин. «Теперь, когда мы в одном союзе, я никогда не попытаюсь помешать вам использовать наш небольшой телепортационный портал. Вам просто нужно подождать час. Вы можете использовать его когда захотите, просто дайте нам его починить». Ли Цзин вздохнула. Час, когда они получили сообщение об уходе Нитяня, пять воинов глубинной стадии снов уже отправились за ним. Учитывая их силу, любой из них был бы в состоянии убить Нитяня за считанные секунды. Поэтому они боялись, что через час спасать уже будет некого. «Давайте используем другой ближайший портал», — решительно сказал Цань Цунь. В горах были и другие небольшие порталы. Просто остальные были довольно далеко от этого места, но теперь, когда портал телепортации сломался, они не могли придумать другого выхода. «Уже слишком поздно», — сказал Фан Хуэй. Его выражение лица было очень мрачным. Он знал, что даже если они отправятся в другой портал прямо сейчас, то они не успеют вернуться вовремя, чтобы спасти Нитяня. Гнев наполнил взгляд Донг Тинфе, и он сказал: «Почему Нитянь проигнорировал наши предупреждения и все равно покинул город? Я неоднократно говорил Донг Ли перед отъездом, что она не должна позволять Нитяню выходить хотя бы на метр за черту города. Почему он до сих пор совершает такие опрометчивые поступки?» Этот вопрос беспокоил их больше всего. Видя, что они расстроены и встревожены, Хао Цинсин и Цзи Цинюнь переглянулись и слегка улыбнулись, так как они оба думали, что Нитянь наверняка умрет и они наконец-то будут отомщены. В этот момент звуковой камень Донг Тинфэя зазвучал. С мрачным и тревожным лицом Донг Тинфэй достал свой звуковой камень, предполагая, что это Донг Бэй Цзи послал ему сообщение о смерти Нитяня. Вскоре после отправки пучка психического сознания в звуковой камень, его выражение лица очень резко изменилось. В этот момент звуковые камни Цань Цуня, Лулин, Конг Хонга и других также звонили один за другим. Они также предположили, что это их юниоры сообщали им о смерти Нитяня в первый же момент. Однако, как и лицо Донг Тинфэя, их лица менялись от случая к случаю, как только они получали сообщение через звуковые камни. Увидев это, Донг Тинфэй быстро убрал свой звуковой камень и спросил: «Вам тоже это сказали?» Цань Цунь кивнул и онемело сказал: «Я не ожидал такого. Чего угодно, но только не этого». Смешанные эмоции поднялись в сердце Хонг-Конга, когда он сказал: «Кажется, мы все недооценили его. Этот молодой человек действительно невероятен. Ли Цзин, Фан Хуэй и другие, кто не получил никаких сообщений, выглядели глубоко озадаченными, не зная, о чем они говорили. Хао Цинцин и Цзи Цинъюнь также ничего не понимали. Однако Цань Цунь ничего не объяснил Ли Цзин и остальным. Вместо этого, он глубоко взглянул на Хао Цинциня и Цзи Цинъюня, сказав: «Вам теперь лучше быть осторожнее». Этими словами он подал сигнал Ли Цзин и остальным, которые минуту назад очень беспокоились за судьбу Нитяня. После ухода остальных, Хао Цинцин достал звуковой камень. Он удивленно спросил: «Что, черт возьми, произошло?» Мгновение спустя, один из учеников ядовитой секты ответил: «Все пять воинов глубинной стадии были убиты». В то же время, резкий звук также раздался из звукового камня Цзи Цинъюня. Его лицо омрачилось. Хао Цинцин воскликнул: «У этого парня была марионетка, чья сила равнялась силе воина стадии измерения души. Как такое вообще возможно?» Трое воинов находились на позднем этапе глубинной стадии. Только воин стадии измерения души мог убить их за такой короткий срок. Этими словами Цзи Цинъюнь, наконец, понял, почему Цань Цунь и остальные выглядели невероятно удивленными после получения сообщений. Хао Цинцин сделал глубокий вдох, его выражение лица было несравнимо мрачным. «Я не могу поверить, что измерение небесного пламени обладает воином стадии измерения души. Несмотря на то, что это всего лишь марионетка, она так же сильна, как и воин этой стадии. Да, отныне с мнением сект измерения небесного пламени придется считаться». Вскоре Ли Цзин поняла, что Цань Цунь не вел их ни к одному из других порталов. Она больше не могла подавлять свое любопытство и спросила: «Что случилось?» «Все эксперты глубинной или мировой стадии были здесь, в горах». Поэтому Ли Цзин не получил ни слова о том, что произошло за пределами раздробленного города, поскольку у нее не осталось информаторов. Она знала, что мощные секты, такие как секта Ледяного Павильона и Духовный Кондор, заботились о сектах из измерения небесного пламени только из-за Нитяня. Если бы Нитянь умер, то они бы все еще заботились о них. Без Нитяня, будут ли они снова использоваться в качестве пушечного мяса в предстоящей битве против аутсайдеров? Если Альянс прикрывался вторжением аутсайдеров, то будут ли эти силы по-прежнему стоять на их стороне, когда секта Небесных Просторов и Ядовитая секта всерьез решит напасть? Цань Цунь вздохнул с улыбкой и решил сказать Ли Цзин и остальным правду. «В вашем измерении появился невероятно необычный воин Ци. Нитянь убил всех пятерых воинов глубиной стадии за пределами раздробленного города с помощью костяного гиганта. При этом три воина были на позднем этапе глубинной стадии. Сила этой марионетки равна силе воина стадии измерения души». По телу Ли Цзин пробежала дрожь. «Че что, эксперты стадии измерения души, основа всех мощнейших сект», — вмешался Донг Цинфи. «Только те, у кого есть эксперты стадии измерения души, могут считаться крупными сектами. Теперь, когда измерение небесного пламени обладает таким воином, никто больше не посмеет пренебрегать вами, даже если это всего лишь марионетка Нитяня». Фан Хуэй, Чан Сен и Призрачный Глаз также были ошеломлены этими словами. Отсутствие эксперта стадии измерения души было основной причиной, почему измерение небесного пламени не признавалось другими восемью измерениями за последние столетия. Именно из-за этого измерение расколотой земли, подземное царство и измерение темных болот осмелились выстроить план по захвату измерения небесного пламени. Но теперь, так как костяной демон крови, которого пробудил Нитянь, обладал силой воина стадии измерения души, он полностью изменил ситуацию. Когда Фан Хуэй, Ли Цзин и другие переглянулись, они могли видеть большое волнение и радость в глазах друг друга. «Это величайшая честь для измерения небесного пламени, что родина Нитяня, измерение небесного пламени». Глава 600. Властелин всех миров. Глава 600. За пределами раздробленного города. Нитянь ждал в течение часа, но никто больше не нападал. По-видимому, воины глубинной стадии, которые были свидетелями того, как костяной демон крови разрезал пять экспертов глубинной стадии, как дыни, уже распространили информацию. Даже объединившись, пять экспертов глубинной стадии не смогли сделать что-либо против Нитяня. Не только это, но все они были убиты одним ударом костяного демона крови. «Кто еще осмелится на это? Никто больше не придет», — сказала Донг Ли, улыбаясь и держа в руке пять колец. «Давай вернемся назад. Внутри этих колец владение богатства сильнейших воинов домена падающих звезд. Я кратко просмотрел их содержимое. Общая стоимость предметов составляет примерно 10 миллионов духовных камней». Е Цинь улыбнулась и продолжила: Нитянь, я верю, что ни один воин ниже стадии измерения души не сможет тягаться с тобой». После недолгих колебаний она бросила косой взгляд на костяного демона крови, на котором все еще сидел Нитянь. Немного испугавшись, она сказала: «Хотя, возможно, что даже воин раннего этапа стадии измерения души не решится драться с тобой. Сколько в домене падающих звезд экспертов среднего и позднего этапа стадии измерения души? Неважно, над нами нависла угроза со стороны аутсайдеров. Они ничего не сделают тебе в такой критический момент». Другие юниоры также заговорили, сказав Нитяню, что ему не нужно продолжать ждать там. Независимо от того, как долго он ждал, ни у кого не хватило бы смелости прийти к нему. Нитянь думал, что их слова имеют смысл, и поэтому кивнул и сказал Донгли: «Ты обменяешь содержимое колец этих воинов для меня, ты знаешь, что именно мне нужно. Что касается класса, то чем выше, тем лучше». Донгли коротко замешкалась, а потом спросила: «Тех материалов было недостаточно?» Она знала, что у Нитяня был невероятно большая потребность в мясе духовных зверей. Тем не менее, она уже тайно обменяла его духовные материалы, которые не были пригодны для торговой ярмарки, на значительное количество мяса духовного зверя четвертого уровня через торговую палату Голубой Луны. Она сомневалась, что Нитянь сможет съесть столько мяса за 5 лет. Она никогда бы не подумала, что Нитянь попросит ее обменять коллекции воинов глубинной стадии, которые они собирали всю свою жизнь, на большее количество мяса духовных зверей. Зачем Нитяню нужно столько мяса? Нитянь, однако, прекрасно понимал, что если он будет потреблять его обычным способом, то ему потребуются годы, чтобы закончить мясо духовного зверя, которое Донгли обменяла для него. Однако, так как он пробудил свой талант родословный, утечка жизни, теперь он был в состоянии поглощать мясо гораздо более эффективно. Из-за этого даже горы мяса не казались ему таким уж и большими. Между тем он знал, что причина, по которой он не чувствовал острой потребности в эссенции плоти, заключалась в том, что зеленая аура в его сердце все еще бездействовала, ожидая пробуждения следующего таланта родословной. Тем не менее, как только он пробудил совершенно новый талант родословной, он снова покажет свое бесконечное желание эссенции плоти. После пробуждения его предыдущих талантов родословной, у него появилось чувство, что, продолжая пробуждать новые таланты родословной, ему надо все больше и больше мяса. Мясо духовных зверей, которое купила для него Донгли, может быть недостаточно для следующего цикла пробуждения таланта родословной. Кроме того, для дальнейшего совершенствования своего тела, ему понадобится обильное количество древесной энергии, а также богатая эссенция плоти. Поэтому его спрос на эссенцию плоти был намного больше, чем ожидала Донгли. «Недостаточно», — мягко ответил Нитянь, — «мне нужно гораздо больше». Донгли слегка кивнула и сказала с растерянным выражением: «Ладно, я поняла». Остальные не поняли, о чем говорил Нитянь. Нитянь, в свою очередь, решил не объясняться. Видя, что все восстанавливают духовную энергию, чтобы отогнать испорченную духовную ци, он, наконец, решил вернуться в город. Как только эта мысль вошла в его разум, костяной демон крови начал мчаться к раздробленному городу с пугающей скоростью. Благодаря силе эксперта стадии измерения души, костяной демон крови мог фактически плыть по небу. Нитянь вполне мог использовать его как духовный инструмент полета. Тем не менее, он знал, что костяной демон крови использовал жизненную энергию, которую дал ему Нитянь, которая была его эссенцией плоти. Если бы он приказал ему лететь, то он бы потратил свою драгоценную жизненную энергию гораздо быстрее. Напротив, бег был бы намного экономичнее. Тем не менее, даже убегая, костяной демон крови был почти так же быстр, как радужная молния Донгбайджи. Полагаясь на глубокую связь между Нитянем и его кровью, которую он даровал костяному демону крови, он мог сказать, что жизненной силы, которой он наполнил его, было достаточно, чтобы продержаться один день. После этого костяной демон крови снова погрузится в глубокий сон. Поскольку он хотел держать людей в страхе, он не спускался и не убирал гигантов в кольцо. Вместо этого, он широко расселся на плече костяного демона крови. Со спокойным выражением на лице, они быстро приблизились к раздробленному городу. Несколько мгновений спустя он увидел ворота. К его удивлению, он издалека увидел, что обычно закрытые городские ворота теперь широко открыты. На вершине ворот стояли Цайлань, Шицин и многие другие члены кровавых черепов. Все смотрели в сторону Нитяня. Хуронг из духовного кондора и Гаофу, оценщик сокровищ, также были среди толпы. Помимо них, несколько воинов мировой стадии также толпились у городских ворот, глядя на него ошеломленным взглядом издалека. Фью. Духовные инструменты полета один за другим возвращались в город. Это был Донг Байджи и остальные избранные. Вскоре после этого, костяной демон крови остановился прямо перед воротами, а Нитянь сидел на его плече. Цай Лань глубоко вздохнула и сказала извиняющимся тоном: «Нитянь, я надеюсь, ты понимаешь, что это не значит, что я не хотел идти помогать тебе. Просто я только на позднем этапе мировой стадии. Даже если бы я пошел тебе на помощь, я бы мало что смог сделать. Единственное, что я мог сделать, это проинформировать экспертов глубинной стадии, которые очень заботятся о тебе». Однако, Цай Лань не закончил, так как он не знал, почему Цань Цунь и другие эксперты до сих пор не появились. В этот момент Цюань Ке сказал холодным тоном: «Старейшина Цань Цунь из моей секты и многие старейшины других сект собирались вернуться в раздробленный город через портал, который был ближе всего к ним, как только они получили сообщение о том, что произошло. Однако портал охраняли люди из ядовитой секты и секты небесных просторов, и портал каким-то образом сломался. Им сказали, что ремонт займет час, но прежде чем они смогли направиться к другому порталу, Нитянь покончил с этими пятью воинами глубинной стадии с помощью этого гиганта, и мы сообщили им о ситуации в первый же момент. Узнав, что Нитянь больше не был в опасности, они больше не чувствовали необходимости спешить обратно». Его объяснение мгновенно просветило Цай Ланя, который затем сказал: «Так вот оно что. Нитянь знал, что Хао Цинсин и Цзи Цинъюнь стояли за действиями этих пяти воинов глубинной стадии. Однако, так как костяной демон крови убил всех пятерых, не осталось никого, кто мог бы свидетельствовать против Хао Цинсиня или Цзи Цинъюня.